Да эти поляки только из последних сил и держатся. Стоит немного поднажать на них, и они сразу же сдадутся. Да и немцы не посмеют напасть на нас. У нас достаточно силы для отпора им. А то, подумаешь, решили немного поиграть у нас на нервах. Такое немного легкомысленное заявление, конечно, сгоряча, самого наркома обороны СССР, маршала Ворошилова Климента Ефремовича, как бы и обескуражило собравшихся. Хотя, может, просто показалось, ведь дело, конечно, было совсем не в поляках. На горизонте маячил враг, более грозный и опасный. Тут ведь даже помимо товарищей Сталина и его Берия, Ворошилова и Шапошникова, собрались многоопытные люди, и так прекрасно разбирающиеся во многом, товарищи Булганин и Буденный, Вознесенский и Жданов, Зверев и Каганович, Калинин и Маленков, Микоян и Молотов. На них лежал такой огромный груз ответственности за дела в СССР, который простому советскому человеку даже просто трудно было бы представить. Хотя, некоторые из них совсем не являлись друзьями Лаврентию Павловичу и, вроде, как бы даже и приняли, уже в будущем, некоторое участие в его печальной судьбе. Но это уже потом. До тех времен еще дожить надо. Как ни жаль, но многие люди в СССР, да и большинство собравшихся здесь, еще не знали про надвигающиеся на них грозные события и, кроме всего прочего, все надеялись также и на пролетарскую солидарность. Наверное, во многом это являлось и ошибкой, и даже виной всех собравшихся на это совещание. Следовало как можно скорее избавиться от всех ненужных иллюзий и настроиться на тяжелую и жестокую борьбу с силами зла с Запада, выступившими, получается, в свой очередной крестовый, а, может и дьявольский, поход. Мы думаем, товарищи, что нам далее следует сосредоточиться и впредь готовиться к самым тяжким испытаниям. Не следовало даже предполагать, что этот освободительный поход закончится для нас так легко. Конечно, теперь уже ясно, что все руководство Польши было не совсем на высоте, да и польская армия оказалась совершенно не готовой к противоборству с немецкими войсками. Но нам-то от этого не легче, товарищи. Далее нам будет противостоять уже хорошо вооруженный и организованный, к тому же опытный противник, и, товарищи, прежде всего, следует полностью исходить из этого. Может, вдруг оказаться, что и мы окажемся полностью не готовыми к некоторым будущим тяжелым испытаниям, а они, что ни говори, могут ждать и однозначно ждут нас в самом недалеком будущем. Конечно, мы постараемся избежать этого всеми силами, но, товарищи, думается, что именно в это сложное и беспокойное время такое шапкозакидательство нам никак не нужно. Всем надо засучить рукава и готовиться к худшим вариантам. Хотя, большевики и так должны быть готовы ко всему. Не так ли, товарищи? После такого неожиданного и странного заявления, все же, немного взволнованного хозяина кабинета все присутствующие как-то удивленно стали переглядываться друг с другом. И о каких же тяжелых испытаниях могла идти речь? Хотя же, и так видно было, что назревала война с гитлеровской Германией. Может, пронесет, Лаврентий, доложи, пожалуйста, нам всем новейшие разведывательные данные, поступившие по линии твоего наркомата. Ведь, получается, немцы точат на нас такой здоровый зуб. Что ты можешь такого сказать о них? Так вот, товарищи, хочу доложить вам, что по линии нашего наркомата добыты неопровержимые данные о том, что фашистская Германия весьма сильно настроена на войну с нашей страной. Товарищ Сталин, ознакомившись с этими данными, поручил мне сообщить вам всем об этом. Пока обстановка переменчивая, эта война может начаться и сейчас, а может и чуть позже, после того, как фашисты расправятся со своими западными противниками. Но, согласно этим данным, нападение на нашу страну никак не избежать. Вот из этого и следует исходить нам всем далее. Конечно, особых откровений Лаврентий Павлович пока не высказал. Это многими из присутствующих так уже и предполагалось. Но тон и безапелляционность его заявлений, похоже, все же подействовали как на выступивших, так и просто слушавших выступления товарищей. А как же договор? Все-таки не удержался от вопроса нарком обороны. Товарищи, к сожалению, от вероломного нападения на нас этот договор Гитлера никак не остановит. Да вы и так сами прекрасно понимаете все это. Мы точно знаем, что война с фашистской Германией будет, и даже примерно предполагаем, когда. Но нам известно и то, что наша армия, вероятнее всего, пока никак не готова к этой войне. Товарищ Шапошников, генеральный штаб в ближайшее время должен разработать нужные планы на случай полномасштабной войны с Германией и ее вероятными союзниками, предположительно, почти со всеми странами Европы. Примерный их список вы и так знаете. Надо как можно быстрее определить все то, что необходимо нам для отражения фашистской агрессии. К сожалению, мы подумали и решили, что одновременно еще и строительство большого флота нам пока не по силам. Придется ограничиться малыми кораблями и подводными лодками. Может, можно будет построить еще несколько легких крейсеров и только. Извините, товарищи, но нам надо определиться и выбрать главное и самое нужное направление деятельности. Мы думаем, что пока это преимущественное развитие сухопутных сил и авиации. Поэтому наши планы по флоту придется отложить до лучших времен. Поддержка хозяина кабинета была как раз и к месту. Но вот отказ от строительства большого флота явилась важной новостью. Этого, кроме Лаврентия Павловича, похоже, никто и не ожидал. Неудивительно, что все присутствующие так почувствовали значимость момента. Но, как оказалось, у товарища Сталина это было еще не все. «Борис Михайлович, задержитесь, пожалуйста, немного после совещания. Мы с вами обсудим некоторые предложения более подробно и отдельно. Извините, товарищи, но, к сожалению, нам в очередной раз надо пересмотреть планы военного строительства. Как уже отметил товарищ Берия, в первую очередь нужны высокоманевренные механизированные части и соединения, бригады и даже корпуса, пусть мало, но полностью развернутые и боеготовые, если получится, даже вооруженные новой техникой и оружием. К тому же, в случае войны, на первом этапе нашей армии придется вести жесткие оборонительные боевые действия, возможно, и на своей территории, чередуемые, по возможности и необходимости, контратаками и контрнаступлениями. Не удивляйтесь, товарищи, возможно, так и будет. Пример Польши, тому подтверждение. Товарищ Сталин, у нас и так имеются такие соединения, успел вставить нарком обороны, но, к сожалению, в недостаточном количестве. Да, товарищи, это действительно так, но они, как показал освободительный поход, еще не совсем маневренные. К тому же, наши танковые бригады часто оставались без поддержки артиллерии и стрелковых частей, а это уже недопустимо и вело бы просто к их разгрому. Товарищи, тут следует помнить, что как следует обученные люди, наш самый ценный ресурс, и им надо распоряжаться умело. Нельзя допускать неоправданных потерь. Надо использовать танковые части централизованно, не распыляя по частям, и в направлении главных ударов. Также самое пристальное внимание нам следует уделить авиации и централизованному ее использованию в составе, прежде всего, воздушных армий, подчиненных, товарищи, как минимум, фронту, а то и более. Важно взаимодействие разных родов войск между собой. Надо увеличить количество частей РГК, в том числе и в авиации. Мы думаем, что можно было бы развернуть мощные истребительные соединения, предназначенные, прежде всего, для завоевания господства в воздухе. Ну а насчет флота, товарищи, наверное, позже соберем специальное совещание. Товарищ Сталин, а если вдруг прямо сейчас разразится эта война, раз немецкое командование, как сообщил товарищ Шапошников, постоянно перебрасывает резервы и всемерно усиливает свои части вдоль всей линии соприкосновения, то не готовятся ли они напасть на нас? Что вы, Борис Михайлович, ответите на этот вопрос товарища Ворошилова? Думаю, что на слишком большое обострение Гитлер не пойдет, товарищ Сталин. Сил пока недостаточно у него на это. Да и второй фронт на Западе будет сильно отвлекать от восточного направления. Хорошо бы так и было, товарищ Шапошников. Но мы в любом случае должны быть готовы к обострению ситуации на фронтах. Поэтому ваши предложения, Борис Михайлович, принимаются в полном объеме. Дальше уже обсуждения полностью пошли в направлении, заданном товарищем Сталиным. Все присутствующие вдруг осознали, что в любой момент может начаться война с фашистской Германией. Это ставило им новые задачи, от решения которых напрямую зависела судьба миллионов и миллионов советских людей. Похоже, вождь советского народа, да и сам Лаврентий Павлович никак не хотели повторения событий, описанных в материалах из будущего. Кто предупрежден, тот готов ко многому. И если враг вновь придет на советскую землю, то он, как и в первый раз, обязательно будет разбит. Дай-то только Бог не повторить прежних ошибок. Глава 20. Прочие дела, товарищ Шапошников. Мы тут подумали и решили, что вам стоит познакомиться с некоторыми материалами. Наверное, про секретность и прочее упоминать просто не надо. И с этими словами товарищ Сталин передал настороженному начальнику генштаба тоненькую папку. Имейте в виду, Борис Михайлович, что тут как раз часть тех сведений, про которые на совещании упоминал товарищ Берия, и они пока предоставляются только вам. Конечно, тут не все, но имеется многое про предстоящую войну. Мы думаем, товарищ Шапошников, что это должно помочь вам в работе. Если потребуется, то, возможно, вы получите и другие, необходимые вам, материалы. Совещание уже закончилось, и в кабинете остались только три человека. Конечно, нарком не знал, да и не мог знать и не догадывался, и даже не думал про то, что хозяин кабинета решился ознакомить еще кого-то, наверное, с самыми секретными на данный момент документами, может быть, и во всем мире. Чего стоило это товарищу Сталину, трудно было даже думать про это, но, наверное, не просто далось ему это решение. Видно было, что едва начальник генштаба открыл папку и чуть пролистал ее, то почти сразу же на его лице отразилось едва скрываемое изумление, что трудно было ожидать от столь умудренного жизнью человека. Наверное, все то, что там было напечатано, можно было бы посчитать бредом, но если о них вполне серьезно говорит никто иной, а сам первый человек Советского Союза. Что же это такое, товарищ Сталин? Тут такие странные сведения, что мне трудно поверить в них. Откуда же они? Может, кто-то взял и придумал такую фантастическую историю. Хотя, ну, не может быть такого. Может, Борис Михайлович, еще как может. Наверное, что вы уже поняли, что тут материалы из двух разных источников, весьма отличающихся друг от друга, по назревающей войне с фашистской Германией, но, как мы предполагаем, уже в другом мире или нашем же будущем. Внимательно посмотрите и решите, как можно избежать всего того, что допущено всеми нами. Нам никак нельзя ошибиться. Некоторое время стояла тишина. Хозяин кабинета, как обычно в таких случаях, неторопливо прохаживался по проходу и тоже с неизменной своей трубкой в руках. Наверное, так ему просто лучше думалось. А Лаврентию Павловичу только и осталось ждать, пока начальник генштаба хоть сколько-то просмотрит листы бумаги, уже явно нынешнего времени, похоже, с напечатанным на них текстом. А сам Борис Михайлович явно и не думал торопиться. С другой стороны, тут решались такие важные вопросы, что спешить было просто преступно. Извините, товарищ Сталин, кажется, недооценил я фашистов. Как нетрудно поверить во все это, но материалы, похоже, вполне правдоподобны и содержат много для нас поучительного и нужного. Действительно, извините, но, похоже, что и с нашей стороны, как ни жаль, было допущено много ошибок, которые можно было избежать. Вот нам, Борис Михайлович, и надо постараться, чтобы этих ошибок не было или свести их к минимуму. Видите в этих материалах фамилии, к примеру, товарищи Рокоссовского, Черняховского или Ватутина с Коневым и многих других. Все они внесли немалый вклад в нашу победу. Можете привлекать к работе любого, конечно, не привлекая особого внимания и не выдавая тайн. Товарищ Сталин, разрешите доложить, как вы уже знаете, что нами, в дополнение имеющимся, сформирован новый механизированный корпус, 29-й, под Брест-Литовском, под командованием комдива Кривошеина. Пока туда, к сожалению, включено все то, что попалось под руку, две танковые бригады, 29-я, который как раз и назначен командовать комбриг Черняховский, и 32-я, потом кавалерийские части вместе с артиллерией, некоторые стрелковые и автотранспортные части. Получилась конно-механизированная группа, которая, тем не менее, вполне оказалась к месту в том районе. Но потом корпус будет переформирован на новые штаты. Тут успел сказать несколько слов и начальник генштаба. Это хорошо, товарищ Шапошников, что ценные кадры выдвигаются на подобающие им места. Имейте в виду, что строжайшая секретность в отношении этих материалов, но выводы из них должны быть сделаны как можно более полные. Не стоит забывать и про возможные эксцессы с Финляндией, с прибалтийскими республиками, может, с Румынией. Неужели, Борис Михайлович, раз мы один раз разгромили врага, второй раз не справимся? Неужели вы еще раз не надарите кое-какие места этим фашистам? На этот раз уже хотелось бы с лучшими результатами. Начальник генштаба ненадолго задумался. Да, наверное, это было большим счастьем, что у страны Советов все же имелся такой умелый военачальник. Жаль, что когда-то там Борис Михайлович умер, правда, все же сумев обеспечить победу, такую долгожданную и ценную. Так, не мешало бы позаботиться о здоровье товарища Шапошникова. Избежать войны, похоже, действительно было невозможно, раз слишком многие силы делали все для перенаправления этого ужаса именно на Советский Союз. Но ведь ее можно и закончить с более благоприятными результатами и с меньшими потерями. Справимся, товарищ Сталин, и надерем по полному, даже еще хлеще, даст Бог, и не только им. И столько убежденности было в словах товарища Шапошникова, что даже Коба размягчился и успокоился. Можно было не сомневаться, что Борис Михайлович действительно сделает все для победы, и эта победа она, точно, будет. И, возможно, и результаты будут иными, более лучшими для Советского Союза. Лаврентий Павлович понял, что только что он как бы скинул с себя часть тяжеленной ноши за страну и ее людей, точнее, нашелся еще один человек, взявший ее на себя. Хорошо, Борис Михайлович, трудно будет, но, надеюсь, и на этот раз справимся, и с более лучшими результатами. Иначе нельзя. Дальше уже продолжился весьма непростой, но содержательный разговор про дальнейшие планы присутствующих. Нарком не скрыл, что хотел бы иметь в составе своего наркомата побольше частей специального назначения, в том числе вооруженных кое-каким тяжелым оружием из приданной авиации. То же самое, уже для РККА, предложил начальник генштаба, тут же добавив про тактику их действия. Про необходимость новой военной, и не только, техники и вооружения понимали все. Уж сам хозяин кабинета предложил переделать старые танки в самоходные артиллерийские установки, конечно, без башен, само собой, с более мощными артиллерийскими орудиями и зенитными установками, как и в бронетранспортеры, тягачи и в некоторые другие виды специальной техники. Вообще, высокоманевренные механизированные и даже танковые корпуса с сильно уменьшенным числом бронетехники предполагалось вооружить только танками новых типов. Узким местом РККА, конечно, являлась, прежде всего, связь. Мы думаем, что, помимо развития своей производственной базы, надо срочно закупить средства связи в Америке. Еще, товарищи, нам надо срочно активировать нашу агентуру там, чисто для добывания промышленных секретов и закупки всего необходимого. Высказав Борису Михайловичу еще кучу всяких мелких пожеланий, вождь отпустил его, ведь у того теперь работы было не в проворот. Кстати, Лаврентий, а что с нашими бойцами, имевшими отношение к вещам из будущего? Товарищ Сталин, разрешите заранее основать еще отдел борьбы со шпионажем, пусть будет СМЕРШ, предположительно, с теми же полномочиями, что могли иметься когда-то. Ведь на Западе и так уж предвоенная обстановка. Вдобавок, этим мы дадим понять немцам, что, в случае чего, намерения у нас самые серьезные. Конечно, подписанный с ними договор требуется соблюдать. Но, тем не менее, и так уж ясно, даже без материалов из будущего, что в ближайшее время стоит ожидать усиления шпионажа с их стороны. Другие страны тоже не останутся в стороне, а уже под прикрытием этого отдела мною и планируется развернуть как бы отдельное, независимое спецподразделение, на самом деле занимающееся немного иным, в частности, знаниями из будущего и их реализацией, конечно, выделенными для этого направлениями. Часть людей уже имеются. Это те, которые были привлечены мною для изучения отдельных материалов из будущего. Сержант Васильев, тот, кто все и обнаружил, оказался весьма толковым и преданным человеком и, само собой, будет зачислен в это спецподразделение. Найден в госпитале лейтенант Петров, правда, тяжело раненый, но имеющий все шансы поправиться. Этот лейтенант догадался отправить сержанта Васильева в особый отдел, а сам сумел и боевое задание выполнить. После излечения он тоже будет привлечен к работе. Остальные красноармейцы, подчиненные лейтенанта, доказавшие в бою свою смелость и преданность присяге, верность, после тщательной проверки также можно использовать в составе СМЕРШа. Ну а после планируется привлечь и других специалистов. Да, Лаврентий, такие люди нам нужны. Мы думаем, что отдел СМЕРШ обязательно надо организовать и поскорее. И твое спецподразделение тоже. Ведь многие работы для обеспечения секретности все равно придется организовать по линии твоего наркомата. А ты обязательно должен справиться. Конечно, товарищ Сталин. И еще, надо достойно наградить героев, лейтенанта и сержанта. Большое дело для страны сделали. Да, товарищ Сталин. Думаю, даже героя можно присвоить. Согласен, Лаврентий. Жаль, что этот человек из будущего так и до сих пор не обратился к красноармейцам. Раз он решил повоевать с фашистами, наверное, все-таки он наш. Да, товарищ Сталин, похоже, он фашистов сильно не любит. Все данные указывают на то, что этот попаданец все-таки или из этой, как его, Российской Федерации, или из одной из республик Советского Союза, к сожалению, там у них уже бывшего. Возможно, как на фотографии, действительно кавказец, только молодой, а не тот, что постарше. Хотя и это исключать нельзя. Вот, сволочи, злости на них не хватает, Лаврентий. Такое сделать, простить невозможно. Мы старались, а они все похерили. Ладно, чего уж там. По крайней мере, мы знаем тех людей, которые положили начало всем этим предательским процессам. Конечно, надо сделать все возможное, чтобы у нас такое уже не повторилось. И хотя бы известные нам зачинщики не должны иметь хоть малейшие возможности для своих черных дел. Похоже, так и так придется начать с Никиты, а то натворил он там дел. Предатель, он уже под плотным наблюдением, товарищ Сталин. Ладно, Лаврентий, Никита пока от нас никуда не убежит. И что там с этим человеком из будущего? Как сквозь воду канул, товарищ Сталин. Видать, на всякий случай, действительно затаился, и, думается, все же где-то там поблизости. Сумел, вон, подстрелить Гудериана. Может и заранее знал, а, может и нет, потом, его, похоже, ранили. Следы крови нашлись, доложили, что в какой-то песчаной яме отлеживался. И ведь поисковые партии рядом проходили, а не нашли. А уж после, к сожалению, его следы затерялись. Может, попал к немцам, а, может и нет, но никаких данных на этот счет пока не имеется. Ладно, Лаврентий, будем надеяться, что он еще как-то проявит себя. Само собой, поиски продолжать. Конечно, товарищ Сталин. А что предпринято, Лаврентий, по предполагаемой карте полезных ископаемых на территории нашей страны? По линии наркомата уже начата подготовка нескольких геологических партий. В ближайшее же время, по мере готовности, они будут немедленно отправлены на места. Ладно, Лаврентий, на тебе золото и алмазы, в первую очередь, в Средней Азии и под Архангельском, и, само собой, пока, тоже срочно, частично и сырье для спецпроектов. Потом можно будет и на другие месторождения нацелиться, но, думается, эта работа уже для других людей. Нефтью в Поволжье уже начали заниматься усиленно, да там и база хоть какая-то развернута. Кстати, два последних известных тебе проекта, как и когда-то, тоже будут на тебе. Буду делать все возможное, Коба. Наверное, Лаврентий, придется разделить твой наркомат, и даже на три части, милицию, госбезопасности, службу охраны. Наркомов мы подберем, а ты сам войдешь в политбюро и заодно кое-какие отрасли промышленности под себя возьмешь. Скажем, в наркомате общего машиностроения. Климент, вон, не тянет. Придется менять на кого-то, да и по многим другим придется подумать. Война на носу, а людей нужных и надежных, способных как следует работать, нет. Одни предатели и заговорщики кругом, да еще расхитители социалистической собственности и трофеев. Ладно хоть, знаем, кого вырасти. Наверное, кадры решали все, вот только с этим у Советского Союза были большие проблемы. Ну, ничего, все это являлось вполне решаемым и в самое ближайшее время. Действительно, затраты предстояли немалые, но и угроза самой советской власти виделась нешуточной. Как тут уж считаться с этими затратами? Окупится. Лаврентий, что ты думаешь по вновь присоединяемым землям? Что ни говори, люди, именно люди являлись ценнейшим ресурсом советской страны. Наверное, надо было уже сейчас принять всевозможные меры для их сохранения, в том числе и на приграничье, эвакуировать вглубь страны, товарищ Сталин, и все, что возможно. В первую очередь, людей. Пусть там остается голая земля. Пока, до лучших времен. А люди нужны на Востоке. Ведь нам придется уже сейчас начать строить дублеры всех основных предприятий, расположенных вплоть до линии максимального отступления. Ладно, Лаврентий, похоже, что так, хорошо, что время у нас все же имеется. Будем работать. На этот раз фашистам придется еще хуже. Постараемся, товарищ Сталин. И еще как, глава 21. Танк это танк, и ничто иное, товарищи. Хочется довести до вашего сведения, что товарищ Сталин на прошлом совещании Политбюро высказал мнение о корректировке планов нашего военного строительства. Вы и сами прекрасно знаете и понимаете, что обстановка в мире сейчас весьма тревожная. Нас в ближайшее время, похоже, действительно ждут нелегкие испытания. Как выразился товарищ Сталин, война на носу, товарищи, и, к сожалению, тяжелая, кровопролитная война с огромными людскими и материальными потерями. И нам надо как можно лучше подготовиться к нему. Хочу сообщить, что лично от товарища Сталина, от присутствующего здесь товарища Берия и по линии главного разведывательного управления РК к нам поступили некоторые разведывательные данные о военном строительстве в некоторых странах и, вообще, в частности, о некоторых перспективах развития в этих странах бронетанковых сил. В свете решения этого совещания о приоритетном развитии высокоманевренных механизированных частей, нам тоже надо проработать, и в первую очередь, именно этот вопрос. Сами понимаете, что предстоящие войны все будут, прежде всего, являться войной моторов. А тут у нас, товарищи, к сожалению, не все продумано, как надо. На чисто узкое, специальное совещание в этом военном ведомстве, организованное по инициативе его главы, начальника генерального штаба Шапошникова, были пригашены некоторые, ныне известные, военноначальники. Кстати, отчего-то сам нарком обороны отсутствовал. Само собой, всех встречал и сейчас хозяйничал заместитель Бориса Михайловича Комкор Смородинов. Присутствовали и некоторые, ранее не так известные красные командиры, как, к примеру, комбриг Василевский и комдив Соколовский. Удивительно, но организатор совещания привлек к данному мероприятию даже комдива Рокоссовского, с которым у органов чуть ранее имелись кое-какие недоразумения, но, к счастью, уже решенные. К тому же, Константин Константинович только недавно вернулся из Испании. С другой стороны, нужен был этот человек стране, нужен. Действительно, не стоило разбрасываться с такими кадрами. Само собой, в совещании участвовал даже печально известный, конечно, пока только товарищам Сталину и Берия, комкор Павлов, ныне начальник автобронетанковых войск всего РК, но, наверное, пока, возможно, ему уже никогда не стать командующим какого-нибудь фронта, тем более, приграничного, но и использовать надо, пусть пока доказывает делом, что достоин, хотя бы, своих нынешних званий и должности, зато присутствовал вполне оправдавший когда-то доверие и неплохо справлявшийся со своими обязанностями комбриг Федоренко, ныне начальник автобронетанковых войск Украинского фронта. Вот он-то чуть позже вполне обоснованно мог стать начальником автобронетанковых войск всего РК. Само собой, и это явно вызывало удивление некоторых присутствующих и самих приглашенных. На совещании Лаврентий Павлович увидел многих, уже хотя бы немного знакомых ему красных командиров и пусть с основной массой только заочно, около десятка будущих командующих танковыми армиями. Правда, он и сам лично успел поговорить с некоторыми из них, к примеру, с полковником Катуковым, срочно вызванным в Москву с Украинского фронта, или же с полковником Рыбалко, уже бывшего военного атташе в Польше, теперь просто ждавшего нового назначения. Кроме них, на совещание были приглашены и некоторые конструкторы бронетанковой техники. Конечно, отчего Борис Михайлович настоял на его присутствии, нарком внутренних дел пока не знал. Похоже, тот все-таки надеялся на какие-то дополнительные сведения, и, конечно, его надежды были оправданы. Товарищи, действительно, к нам поступили новые любопытные сведения. К примеру, как я вижу, у вас у всех уже есть папки с некоторыми данными по операции вермахта в Польше. Сейчас вам, прошу, не удивляйтесь, с разрешения товарища Сталина, будут предоставлены некоторые материалы из предполагаемого плана нападения фашистской Германии на нашу страну. Другая, большая, часть секретных сведений пока только обрабатывается. Гул удивления явился ответом на начало выступления наркома. Наверное, такого трудно было ожидать. Хотя, сам Борис Михайлович хранил невозмутимость. Ведь он-то имел намного больше информации, и уже успел обработать почти все известные по Польше. Результаты его работы как раз и находились в папке. Так вот, уважаемые товарищи, заранее прошу извинить, немного отвлекусь, но сначала доложу некоторые свои соображения. Имеются вполне обоснованные мнения, что весь наш освободительный поход в Польшу – это пример того, как не надо воевать. Углубляться во все недостатки, допущенные при проведении этой операции, не хочется, но вы и сами все и так прекрасно знаете. Но, тем не менее, из всего вытекает вывод, что наша армия пока никак не готова к современной, особо высокоманевренной войне. Тут стоит сказать, что вермахт, в отличие от РК, показал свою способность к этому. Примером вполне может явиться выход отдельных немецких частей с севера и юга в тыл поляков, их скорый и неожиданный рывок к Брест-Литовску и, тем самым, неплохо выполненное полное окружение большей части польской армии. Конечно, тут Лаврентий Павлович, особо не мудрствуя, опирался, прежде всего, на попавшие к нему и товарищу Сталину недавние источники, может и сомнительного характера из будущего. Думаю, что вы уже успели обсудить все про Польшу с Борисом Михайловичем, поэтому особо останавливаться на этом не буду. Конечно, там у немцев тоже имели место немало шероховатостей, но совершить такой дерзкий, глубокий охват польских сил и окружить их, это, что ни говори, говорит об опасности немецкой армии. Не будет секретом, если скажу, что будет плохо, если вдруг и нам придется столкнуться с такими операциями. К сожалению, мы пока тоже не совсем готовы противостоять похожим маневрам вероятных противников. Сами понимаете, товарищи, что для парирования таких ударов опять же нужны хорошо подготовленные, высокоманевренные механизированные соединения и специальные противотанковые артиллерийские части и достаточная поддержка авиации. Вообще, товарищ Сталин думает, что нам надо немного пересмотреть военную доктрину. Конечно, наступление с превосходящими силами по вражеской территории – это хорошо. Но, в свете последних событий в мире, как сказал товарищ Сталин, что и нам надо уметь обороняться, и как следует, и, как ни жаль, даже на своей территории. Изучив новые материалы, вы поймете, что так и есть. Конечно, товарищи, нам надо постараться, чтобы такого не случилось. Предупреждаю, что эти документы имеют самую высшую степень секретности. Чуть позже вы все ознакомитесь с ними. Борис Михайлович, спасибо за приглашение. Но, товарищи, пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Прошу, работайте по плану. Действительно, доверенные люди наркома из новообразованного СМЕРШа уже успели обработать некоторые куски из книг авторов Терещенко и Боротынского, также и из сталинского «Сокола», касающиеся нападения фашистской Германии на Советский Союз. С разрешения товарища Сталина, этими материалами, в основном, по плану «Барбаросса», решено было ознакомить участников совещания. Кстати, в папке также имелись и кое-какие сведения про первые 10 дней, возможно, вполне будущей Великой Отечественной войны, само собой, без конкретных дат и фамилий, да и, в основном, только с советской стороны. Конечно, с немецкой стороны уже не имелось такого генерала, как Гейнц Гудериан, но все равно у противника хватало умелых военачальников. Зато специалисты из СМЕРШа постарались оформить несколько карт с как можно более полными данными чуть ли не на каждое нападение. Ну что же, продолжим, товарищи. Так вот, нам надо определиться со штатами, также и стратегией и тактикой применения крупных танковых и механизированных соединений. Разрешите, Борис Михайлович, высказать некоторое свое мнение. Как мне лично представляется, нам нужны танки разных типов. Тяжелые танки бьют полевую и противотанковую артиллерию, средние танки добивают противотанковые орудия и пулеметы. Все это делается попутно. Все части устремляются в промежуточный район сбора, обычно назначаемый после преодоления тактической глубины на 20-25 км. Здесь быстро принимается боевой порядок, получаются данные от разведки всех видов, и дается короткий приказ в соответствии с данными обстановки. Если станет известно, что подошедшие резервы противника заняли тыловую оборонительную полосу, то танковый корпус обрушивается на нее с флангов и тыла всей массой танков, артиллерии, своей мотопехоты. Против этого противника бросается основная масса авиации. Во всяком случае, сопротивление должно быть сломлено, потому что дальнейший ход событий, дальнейший разворот действий против подходящих резервов целиком зависит от быстроты взлома второй оборонительной полосы. А эту быстроту всегда можно создать только путем массового и быстрого действия танков. А уж после прорыва второй оборонительной полосы начинается третий этап, который характерен тем, что требует самых решительных и быстрых действий по разгрому подходящих резервов и по уничтожению основной группировки противника, на пути отхода которого прочно встанет мехкорпус и совместно с частями, действующими с фронта, уничтожит противника. Основной враг мехкорпуса – мото- и танковые части противника, которые и должны уничтожаться в первую очередь. Товарищи, надо иметь в виду, что танк – та же артиллерия, только более меткая, защищенная от огня и стреляющая прямой наводкой. Как минимум часть функции артиллерийской поддержки могут взять на себя тяжелые танки. Лаврентию Павловичу из книги товарища Боротынского было известно, что примерно такие же мысли генерал Павлов высказывал и чуть позже. Но, к сожалению, на данный момент они являлись уже не совсем верными. Так-то, может быть, и так, Дмитрий Григорьевич, да не совсем. К примеру, Как видно из предоставленных вам всем сведений, добытых разведкой, перед немецкими танковыми войсками, вне зависимости, танковая ли группа или просто боевая группа дивизии, не ставится задачи по удержанию захваченной территории. Это должны делать следующие за ними полевые части. Танковые группы и корпуса, в полном взаимодействии с другими войсками, подобно клиньям, у них должны взламывать оборону противника и, следуя впереди полевых армий, устремляться к главным целям операций. Такими целями могут являться важные узлы дорог, захват какого-нибудь рубежа, разгром тылов и полное окружение группировки противника и другие намеченные командованием важные цели. А уничтожением основной группировки как раз и должны заниматься следующие за ними полевые армии и выделенные для этого силы. Вот так-то, Дмитрий Григорьевич. Думается, и нам не зазорно использовать опыт врага, тем более, может, как раз с ним и придется воевать. Конечно, и товарищ Шапошников уже успел внимательно изучить предоставленные ему материалы. Разрешите, Борис Михайлович, а как же добиться такой подвижности? Это уже полковник Катуков решился задать вопрос. Извините, пожалуйста, товарищ Берия, но, к сожалению, наши танковые бригады пока не очень способны на это. У нас отсутствует артиллерия, способная сопроводить танки. Стрелковым частям тоже трудно догнать танки. Как правило, всегда отстают тылы. А про плохую связь и говорить нечего. Конечно, Лаврентий Павлович, несмотря на свою грозную должность, и не думал что-то предпринимать в отношении лиц, осмелившихся на такую конструктивную критику. Все, что для пользы дела, допустимо. Товарищ Катуков, вы подняли правильные вопросы. Действительно, это так. Но, смею вас заверить, что партией и правительством уже принимаются нужные меры. Касательно артиллерии, пока можно переделать часть устаревших танков в самоходные артиллерийские установки. Это как раз и не займет много времени. Стрелковым и тыловым частям, придаваемым танковым бригадам, будет выделен дополнительный автотранспорт. Со связью сложнее, но мобильным группам точно будут выделены средства связи и радиостанции, даже и из резервов. Дальше разговор в свои руки уже взял начальник генштаба. Товарищи, увеличению мобильности танковых групп у немцев способствует, к примеру, отсутствие у них громоздких тыловых обозов. Материально-техническое обеспечение танковых групп возлагается на полевые армии, в полосе которых они действуют. Аналогичные задачи, только меньшего масштаба, должны ставиться и перед дивизионными боевыми группами, в составе которых также не имеется обозов. Все тыловые службы обеспечения и снабжения оставались в ведении командира дивизии. И нам тоже придется подробно продумать все вопросы материально-технического снабжения высокоманевренных ударных групп и, вот еще важный момент, обеспечения им полноценной авиационной поддержки. Само выступление товарища Шапошникова и его пример из немецкого опыта, конечно, немного смутили собравшихся, да только на первое время. Дальше состоялся небольшой обмен репликами, в ходе которых предложение комкора Павлова было кардинально изменено. Уже сам автор мысли признал, что немного поторопился, и его высказывание о танке, просто как об артиллерийском орудии, ошибочное. Что же, все могут ошибаться. Главное, надо вовремя осознать свои ошибки и сделать шаги к исправлению. И все равно до полного доверия товарища Берия к комкору Павлову было еще рановато. Пусть он пока и не совершил ничего предосудительного, но знания из будущего никак не уходили из головы. Ладно, пусть пока работает, а потом видно будет. Может, зря и оклеветали. Глава 22. Лучше меньше, да лучше. Постепенно разговор между собравшимися, в основном военными, пошел именно о массированном применении крупных танковых соединений, само собой, в плотном взаимодействии с моторизованной пехотой, артиллерией, обыкновенной и самоходной, и особенно авиацией. Кто-то из присутствующих тут же высказал мнение о применении авиации для решения задач оперативного значения, для сковывания резервов противника, для нанесения им потерь, сопровождения ударных соединений и их поддержки. Не забыли упомянуть и о воздушно-десантных войсках и, конечно, об их применении. Правда, пришлось вспомнить о развитии транспортной авиации, ведь именно ее пока остро не хватало, а ведь крылатая пехота была незаменима при многих видах боевых действий. Кто, как не она, могла, действительно, как снег на голову, свалиться на противника. Тут ведь можно было перекинуть десантников в самые нужные и неожиданные места, и довольно быстро. Кому, как не им, поручать операции по захвату важных объектов, в том числе и штабов глубоко в тылу противника. Вот только для воздушно-десантных войск требовались и соответствующая экипировка, и вооружение, и связь, особенно связь. Но, со временем все это можно наладить. Главное, люди. Товарищ Берия тут же про себя припомнил сведения из будущего. Ведь там было упомянуто, что из-за некоторых неудач в начале войны пришлось использовать воздушно-десантные войска не по назначению. Или, бывало и так, что имели место случаи откровенно плохой подготовки операций. Оттого они и понесли большие потери. Нарком решил, пока тоже про себя, что раз имеется такая возможность, забрать часть воздушно-десантных подразделений к себе. Они бы весьма пригодились потом в разведывательно-диверсионных операциях, в том числе и за линией фронта. Обязательно надо было перетянуть вместе с ними и товарища Маргилова. Может, и опыт получит, и в нужное время опять же будет выдвинут на как бы и свое место. Обсуждение однозначно затронуло и массированное применение артиллерии именно на направлениях главного удара, о поддержке дальнобойной артиллерии перед наступлением. Тут уже многие согласились с тем, что для успешной танковой атаки самоходная бронированная артиллерия очень даже и нужна. В общем, началась проработка вопросов теории глубокой наступательной операции. Конечно, многие из обсуждаемых вопросов и так уж были знакомы почти всем присутствующим. Но сейчас они, направляемые чуткой рукой Бориса Михайловича, порою и Лаврентия Павловича, избавлялись и от ошибочных взглядов. Ведь все-таки тут имелось целых два довольно информированных, притом, высокопоставленных лиц. Хотя и весь ход нынешнего освободительного похода и так, и достаточно ярко, показывал все недостатки, допущенные, как ни жаль, именно высшим советским командованием. Понятно было, что Покартка по многим параметрам сильно уступала немецкому вермахту. Как бы итогом стало выступление начальника генштаба. Товарищи, имейте в виду, что успех боя, прежде всего, зависит от умелого взаимодействия танков с пехотой и артиллерией, и поддержки авиации. Но однозначно требуются войска, именно обученные этому. И еще, должно быть понятно, что без поддержки авиации, в условиях господства противника в воздухе, танковым и механизированным соединением невозможно будет действовать и добиться выполнения поставленных им задач. Нам надо проработать вопросы их тесного взаимодействия, скажем, путем отправки авиационных наводчиков с радиостанциями в передовые части. Можно изменить и порядок взаимодействия и принятия решений для авиационной поддержки. Наверное, надо усовершенствовать систему ВНОС, применить более современные технические средства для прикрытия войск от авиации противника, к примеру, как радиолокационные станции, которые с успехом можно применять для обнаружения самолетов. Как ни жаль, но еще не все красные командиры понимали про важность применения РЛС. Тут уж начальник генштаба немного ввел в курс дела собравшихся о состоянии дел именно в этой области. Пока что все было только в самом начале. Правда, уже имелись некоторые образцы РЛС, и весьма несовершенные, но работы велись, и довольно быстро. Конечно, все оборудование такого типа, прежде всего, предназначалось на нужды противовоздушной обороны важных стратегических объектов и крупных городов. Это было оправдано, но следовало как можно полнее позаботиться и о защите штабов, тылов и самих крупных войсковых соединениях на фронтах, тем более, танковых и механизированных. По крайней мере, пришлось товарищу Берии сообщить, что работы в этом направлении уже ведутся и пообещать непременно озаботиться поставкой РЛС в войска. Сам Лаврентий Павлович в обсуждении особо не вмешивался и старался только слушать. Тем не менее, он просто мысленно и удовлетворенно констатировал, что обсуждение шло именно в нужном направлении, как раз в соответствии со многими мыслями, изложенными в книге товарища Боротынского. Наверное, как полагал нарком внутренних дел, и, как и было изложено в той книге, пока для нормального управления и использования танковых войск действительно вполне хватало и бригад, только несколько измененных, чем сейчас. Можно было уменьшить штаты нынешних танковых бригад, избавляясь от чрезмерного количества танков и тыловых подразделений, делая модернизируемые соединения более управляемыми, и одновременно насыщая их так нужной мотопехотой и артиллерией, в том числе и зенитной. Правда, соответственно требовалось насытить их и совершенно другой техникой, оружием и прочими материальными средствами. Для усиления же, в случае необходимости, танками стрелковых дивизий, оборонявших важные направления или рубежи, можно было придать им уже отдельные танковые батальоны. Дробление же самих бригад для этой цели являлось недопустимым, ввиду распыления их усилий, усложнения управления подразделениями и затруднений в материально-техническом обеспечении. Танковые бригады тоже могли придаваться для поддержки стрелковым дивизиям и корпусам, а могли и использоваться для выполнения самостоятельных задач совместно со стрелковыми и кавалерийскими соединениями и воздушными десантами. При необходимости можно было объединить 2-3 бригады под руководством отдельного лица, само собой, для самостоятельного выполнения оперативных задач. Также надо было иметь и некоторое количество корпусов, но уже получше подготовленных, которые можно было использовать для особо важных задач. И для товарища Берия дело и так уж было ясно, что узким местом в РККА, как ни жаль, являлось именно отсутствие квалифицированных кадров, умевших как надо использовать крупные соединения. Хорошо, что часть перспективных кадров уже была собрана. После таких обсуждений и последующего теоретического и практического обучения можно было надеяться хоть на что-то. Отдельно вылезал вопрос разведки, но его нарком решил поднять уже позже, как-нибудь в другой раз. Видимо, и начальник генштаба придерживался примерно таких же взглядов. Хотя у двух первых лиц государства и часть источников информации тоже являлась одинаковой. Так что, товарищи, нам надо, в первую очередь, определиться со штатами бригад. К примеру, можно организовать танковую бригаду в составе управления, роты управления, трех танковых батальонов, желательно из однотипных танков, средних или тяжелых, мотострелкового батальона, вооруженного автоматическим оружием, с обязательной мотоциклетной ротой, противотанкового дивизиона или хотя бы батареи, конечно, с наличием САУ, и обязательно зенитного дивизиона или батареи, роты технического обеспечения, медсанвзвода. В роту управления желательно включить взводы связи, саперный, разведывательный и комендантский, может и некоторые другие подразделения. Можно даже развернуть отдельную разведывательную роту с танками, бронемашинами и бронетранспортерами. Для этого уже сейчас можно исключить из состава нынешних танковых бригад 4-й танковый батальон и заменить его или стрелковым, с обеспечением нужного количества автотранспорта, или даже пока временно придать, к примеру, кавалерийский полк. Остро встает вопрос обеспечения радиосвязью, так как без такой связи трудно будет управлять таким высокоманевренным соединением. Ну и остальные подразделения придется привести в соответствие с потребностями танковой бригады. Все-таки иметь в его составе целый разведывательный, автотранспортный, ремонтно-восстановительный батальон или хотя бы отдельные роты связи и саперный неоправданно. Эти подразделения лучше вывести в корпусное подчинение. Ну, как, товарищи, у кого будут какие предложения? Понятно было, что Борис Михайлович просто решил принять за основу штаты танковых бригад где-то будущих 44-45 годов. И нарком вполне был согласен с ним. Зачем отказываться от всего, проверенного временем? Только и слишком резких шагов делать было нельзя. Ну, это было понятно. Само собой, требовалось время, в течение которого нужные планы воплотились бы в жизнь. Ведь в случае непродуманных действий, шарахания из стороны в сторону, могла произойти и полная дезорганизация войск, как когда-то, именно из-за постоянной реорганизации танковых соединений. А пока нужно было готовить остро необходимые кадры и обучить их. Хотя, к счастью, с командным составом уже было более-менее ясно. А вот механизированная бригада пусть будет несколько иного состава. К примеру, можно включить туда управление, роту управления, три мотострелковых батальона, один или два танковых батальона, в крайнем случае, можно и из легких танков, минометный батальон или дивизион, смешанный артиллерийский дивизион, частью с самоходными установками, зенитную роту или батарею, инженерно-саперную роту, автотранспортную роту и медсанвзвод. Обязательно нужна разведывательная рота, можно включить туда и конный взвод. Борис Михайлович, это же сколько самоходной артиллерии потребуется? Задал вопрос опять же полковник Катуков. Будет, товарищи, самоходная артиллерия. И бронетранспортеры будут. В скором времени появятся и новые танки. Будем по очереди комплектовать, и полностью, танковые бригады. Чтобы иметь полностью боеготовые части, сколоченные, с четко налаженным взаимодействием подразделений, с опытным, хорошо знающим друг друга командным составом. Потом возьмемся и за танковые и механизированные корпуса. К примеру, танковый корпус может иметь следующий состав: управление корпуса, 3 танковые бригады, мотострелковая бригада, собственные самоходную артиллерию и зенитное прикрытие. Само собой, включим в его состав и некоторые корпусные части, батальоны связи, саперной, роты автотранспортные, химзащиты, танкоремонтные, авторемонтные и другие вспомогательные подразделения. Другой состав можно предлагать для механизированного корпуса, уже 3 мехбригады и 1 танковая, 1-2 самоходно-артиллерийских полка, опять же пара артиллерийских полков, гаубичные и противотанковые, минометные и зенитные полки, само собой, и остальные корпусные части, может и немного в ином составе. А потом, когда поднакопим силы, подумаем и о танковых армиях. Конечно, до армии было еще далеко, но именно они когда-то являлись главными ударными силами в советской армии, сокрушившей проклятого врага, и следовало стремиться к тому, чтобы с наработкой опыта и соответствующей технической базы постараться развернуть несколько танковых армий. К тому же, перспективные командующие к ним были уже известны, только и они пока не были готовы к таким высоким должностям, ведь когда-то нужный опыт приобретался и в постоянных сражениях, бывало, и с неудачами и потерями. О, товарищ Шапошников, тогда мы точно покажем всем врагам, где зимуют раки. На слова будущего командующего легендарными танковыми армиями возразить было просто нечего. Глава 23. Словно ушат холодной воды, не может быть. Тот же Катуков выразил такими резкими словами свое мнение, едва ознакомившись с довольно объемистым творением сотрудников СМЕРШа. После некоторого бойкого обсуждения штатов танковых и механизированных корпусов, многие присутствующие согласились с мнением начальника генштаба. Было принято решение сформировать несколько учебных подразделений по одному полному танковому и механизированному корпусу, чтобы выяснить узкие места в новых штатах. Для этого предполагалось брать уже существующие бригады, а вот корпуса предстояло создавать заново. К счастью, время еще терпело. После выполнения важных формальностей Лаврентий Павлович, точнее, его помощник, раздал принесенные с собой папки с новыми материалами. Какое-то время стояла тишина. Пользуясь моментом, сам нарком тоже повнимательнее и подробнее просмотрел напечатанный машинкой текст. Возглас танкиста как бы и взорвал помещение. Несмотря на присутствие двух самых высших лиц государства, присутствующие чуть ли не разом заговорили, но грозный взгляд из-под пенсне товарища Берия всех поставил на месте. И что же вас удивило, товарищ Катуков? Извините, товарищ Берия, поверить не могу. И кто же сочинил такой катастрофичный сценарий начала войны? Ну, не может быть такого. Я уж вначале, было, и поверил, что немцы действительно разработали план. Но, такое, жизнь, товарищ Катуков, жизнь. Думаете, что такое не может быть? Может, да еще как. Забыли, что случилось недавно с Польшей и на наших фронтах. Немцы, это уже не японцы. Если бы знали все присутствующие, да держали в руках те странные материалы в полном объеме, они бы, наверное, просто языки проглотили. Товарищу Берия просто страшно и больно было читать эти тексты, особенно про Великую Отечественную войну и распад Советского Союза, хотя, даже и про Финскую войну. Может, такого и не случилось, но слишком уж огромным являлся объем фактов, да и очень близко к реальности. Просто не имело смысла фальсифицировать их. Товарищи, я лично ничего по факту предоставления вам этих материалов объяснять не собираюсь. Строжайшая военная тайна. Наши люди с огромным риском для жизни добывают эти материалы, а вы выражаете им недоверие. Все вы люди военные и должны понимать, что просто так никто бы вас здесь не собрал. Товарищ Сталин лично, скрипя сердце, несмотря на вероятность утечки наисекретнейших сведений, дал разрешение, чтобы вы ознакомились с этими материалами или хотя бы просто поняли, что нас может ожидать в дальнейшем. Борис Михайлович и то может сказать больше на этот счет, но пока не время. Нам тут надо как можно лучше и полнее разработать меры по недопущению такого, как вы выразились, товарищ Катуков, катастрофичного сценария. Кроме того, сообщаю, что вы все выбраны специально, можно даже сказать, что избранные, оправдавшим доверие, умеющим держать язык за зубами, чуть позже будут предоставлены и другие материалы, но выборочно. Спрос будет страшно большой, но и результаты должны быть, а уж все остальное, не сомневайтесь, приложится. Конечно, если живы все останемся, само собой, после такой жестокой войны, так что, отнеситесь ко всему с полной серьезностью, и не стоит расслабляться. Давайте работать, товарищи. Извините, товарищ Берия, действительно, мы такое не должны допустить. Согласен, товарищ Катуков, вот вы лично, и частично и остальные товарищи, здесь собравшиеся, как будущие командиры этих самых танковых и механизированных соединений, и должны остановить фашистские полчища. Не скрою, что в Политбюро готовится решение о присоединении земель Западной Белоруссии напрямую к Советской Белоруссии, а Западной Украины, уже на правах автономной республики, к Советской Украине. Наверное, будут введены войска и в Прибалтику, но эти три республики там останутся суверенными. Так что, возможная война как раз и начнется на тех же рубежах, что и отражены на картах. Ну, разве что, могут иметь место только незначительные изменения. Думаю, что они на общую картину все равно не будут влиять. Конечно, работа по этим материалам уже идет и в других местах. Но однозначно можно сказать, что врага могут остановить только крупные, высокоманевренные танковые и механизированные соединения, действующие во взаимодействии со всеми войсками, развернутыми на фронтах. Да, это так, товарищ Берия. Мы должны будем жесткой обороной и одновременно мощными контрударами, желательно одновременными, остановить продвижение врага. Так-то так, товарищ Катуков, но, похоже, авторы сценария думали немного иначе. Может, они в чем-то ошиблись, трудно сказать, товарищ Берия. Похоже, имело место растерянность, несогласованность действий и распыление сил, да и другие факторы тоже. Вот, чтобы такого не случилось, и будете заранее учиться, и готовиться к противодействию вероятному противнику, товарищ Катуков. Хотя, какой он вероятный, а вполне реальный. Борис Михайлович, извините, пожалуйста, занял ваше время. Думаю, у вас лучше получится рассказать товарищам о некоторых наших планах. Хорошо, товарищ Берия. Так вот, товарищи, товарищ Сталин думает, что наша стратегическая оборона будет строиться с упором на оборонительные рубежи старой границы. Они останутся и кое-где даже будут усилены. Специальная группа во главе с товарищем Карбышевым уже приступила к планированию дополнительных инженерных мероприятий, а сама зона между двумя границами будет приспособлена для обороны путем создания оборонительных узлов. Туда, прежде всего, будут введены и оставлены там подразделения НКВД, в том числе и специальные, уже из состава частей особого назначения ГРУ. Узлы обороны, инженерно подготовленные, насыщенные артиллерией, с гарнизоном из подготовленных для этого стрелковых частей, будут всемерно препятствовать продвижению противника по основным магистралям. А вот ваши соединения, товарищи, опираясь на эти узлы, как раз жесткой обороной при встрече в лоб и сильными контрударами с подходящих направлений, особенно с флангов, не должны давать противнику вырваться на оперативный простор. В конечном итоге, стоит задача как можно больше затормозить продвижение противника, не дать ему продвинуться вглубь нашей территории, а потом уже вполне и можно подумать о наступлении. Такие вот предварительные планы, товарищи. Хочется сказать, что из зоны между двумя границами будут эвакуированы, по возможности как можно больше, население и все остальное. Сама зона максимально будет приспособлена для ведения партизанских действий. А как на юге, в Бессарабии, товарищ Шапошников, и в Прибалтике, решились задать вопросы некоторые другие. Насчет юга и Бессарабии пока неизвестно, товарищи. Стоит ориентироваться на прежнюю государственную границу. А вот в Прибалтике, скорее всего, пока будут стоять наши войска. Только надо иметь в виду, товарищи, что население там, как и на Западной Украине, возможно, будет сильно настроено против нас, и, соответственно, обязательно могут происходить разные эксцессы. Так что, бдительность, и еще раз бдительность. Конечно, постараемся оборудовать хотя бы предварительный оборонительный рубеж по Западной Двине, а потом, возможно, и по эстоно-латвийской границе. Будут приспособлены к длительной обороне и Маузунские острова, но надежда на танковые войска, товарищи. В случае войны вместе с вашими соединениями на угрожаемых направлениях будут действовать специальные подвижные артиллерийские бригады. Авиационная поддержка будет осуществляться, в том числе, в виду важности задач, и специальными истребительными частями РГК, создание которых уже начато.